Они должны были вместе добраться до Ираклиона, где Макридакис хотел попытаться заново связать нити прежней жизни, а Склавунис собирался сесть на корабль «Дофин», уже понимая, что его прежняя актерская карьера вряд ли возобновится. Это было невозможно из-за того, как он теперь выглядел. Оба мужчины крепко держали медицинские документы, которые сообщали, что оба они здоровы и не являются носителями бациллы лепры. В ближайшие недели им предстояло то и дело показывать эти карты, чтобы доказать, они официально излечились. Несколько месяцев спустя Георгис привез на Спинолонгу письма от этих двоих. Оба описывали огромные трудности, с которыми им пришлось столкнуться, возвращаясь в общество. Рассказывали, что с ними обращались как с отверженными, как с людьми, жившими в колонии прокаженных. Истории звучали совсем не ободряюще, и папа Димитрию, которому были адресованы письма, никому их не показал. Другие пациенты из первой группы тоже вскоре уехали. Все они были родом с Крита, их радостно встретили родные, все они нашли себе работу. В течение следующего года люди продолжали выздоравливать. Доктора продолжали тщательно фиксировать все данные, начиная со дня первого приема препарата и то, сколько именно месяцев проходило до того, как результаты анализов показывали изменения. «К концу этого года мы останемся без работы», — извительно заметил Лапакис. «Ну, я вообще-то думала, что работа здесь станет делом всей моей жизни», — ответила Афина Монакис. «А выходит, что это не так». К концу весны стало ясно. Если не считать нескольких десятков пациентов, плохо отреагировавших на лекарства, и тех немногих, на которых оно вообще не подействовало, остальное население Спинолонги поправится уже к концу лета. В июле доктора и Никос Пападимитрио горячо обсуждали, как устроить дальнейшие дела. Георгис, увезший со Спинолонги первую группу исцелившихся мужчин и женщин, теперь считал дни до того, когда в его лодку снова сядет Мария. Невозможное стало реальностью, но Георгис все равно боялся, что могут возникнуть некие препятствия, непредвиденные проблемы, которых никто не ожидал. Он держал при себе и радость, и тревоги, и много раз заставлял себя прикусить язык, когда слышал в баре привычные бестактные подшучивания. «Ну уж, я-то точно не стану вывешивать флаг в честь их возвращения», — сказал один из рыбаков. «Ох, да что ты!» — откликнулся другой. «Прояви к ним хоть немножко сочувствия». Но даже те, кто наиболее открыто возмущался соседством колонии прокаженных, с некоторым стыдом вспоминали ту ночь, когда собирались напасть на остров и чуть-чуть не сделали это. Однажды во второй половине дня в кабинете Лапакиса староста острова и три врача обсуждали, как именно следует обнародовать последние события. «Мне хочется, чтобы мир знал. Мы уезжаем, потому что излечились», — сказал папа Димитрию. «Если люди уезжают отсюда по двое-трое, да еще и стараются сделать это попозже вечером, это создает неверное представление у всех на материке. Почему они крадутся, могут спросить люди. Я хочу, чтобы все знали правду». «И как ты собираешься это сделать?» — тихо поинтересовался Киритис. «Думаю, нам следует уехать всем вместе. Я хочу праздника. Я хочу благодарственного молебна и пира на Крите. Не думаю, что это уж слишком». «Но у нас есть и такие, кто не выздоровел», — напомнила ему Монакис. «Им-то радоваться нечему». «Те пациенты, которым предстоит длительное лечение», — дипломатически ответил Киритсис, — «тоже когда-нибудь покинут остров, мы на это надеемся». «Как это?» — спросил папа Димитрию. «Я постоянно обращаюсь к властям и жду, что их переведут в госпиталь в Афинах», — ответил Киритсис. «Там им будет предоставлена постоянная забота, да и правительство не станет финансировать Спинолонгу, если здесь останется всего несколько человек». «В таком случае, — сказал Лапакис, — могу я разрешить больным покинуть остров еще до полного излечения. Думаю, им там будет лучше». В итоге они пришли к полному согласию. Папа Димитрию должен был публично заявить о новой свободе, а те, кому еще нужно продолжить лечение, будут осторожно переправлены в госпиталь Святой Варвары в Афинах. Теперь оставалось лишь организовать все как следует. На это понадобится еще несколько недель, но дату установили заранее. 25 августа, день святого Тита, святого покровителя всего Крита. И единственным среди всех, кто сожалел о том, что дни Спинолонги, как колонии прокаженных, сочтены, оказался Киритсис. Он ведь мог никогда больше не увидеть Марию.